Глава 17. Зарубка на приклад. Опять выступал головным дозором. Мародер уверенно, взрыкивая мощным двигателем, пер по пыльному, размякшему под лучами светила Стикса асфальту, держась впереди на расстоянии 100-150 метров от колонны, возглавляемой БТР-80, смотревшимся детской игрушкой на фоне пары мастодонтов позади. За ними следовали два американских сидельных тягача Форда с длинными фурами, в хвост им пристроилась самоделка на базе Татры 8×8. Выглядела она внушительно, даже как-то не по моде улья, где часто машины напоминали киноленту «Безумный Макс» в чистом виде. Функциональность большинства на тех решений на грани придурков на шестах. Какие-то шипы, между которыми спокойно могла протиснуться и элита, броня чуть ли не из консервных банок. Ее не только брал обычный автоматный патрон, но и для зараженных выше бегуна жесть не являлась особой преградой, служа некоторой перчинкой, когда, чтобы добраться до вкусных людешек, требовалось чуть попотеть, нагуливая аппетит. Здесь же даже не забыли об аэродинамике, на корпусе мощные заклепки на бронелистах. Они внушали ощущение надежности только своим видом. Мощный отвал впереди, на крыше боевой модуль с КПВТ, спаренный с ПКТ. Замыкающей выступала еще одна бронированная машина от десяточников, а тыловым дозором пустили «Тигр» с утесом на турели. Над нами постоянно держалась пара небольших дронов, управляемых непосредственно из мастодонтов. Пролетели вперед и две боевые тройки, которые базировались в форпосте. Впрочем, кажущаяся мощь не вселяла мне уверенности в благополучности исхода предприятия. Мои люди, сосредоточенные и серьезные, сегодня походили на боевой отряд, все в горках и военных ботинках, очень похожих на американские каркараны цвета оливы. Наколенники, налокотники, легкие бронежилеты, новенькие арамидные шлемы, РПСки, тактические очки и штурмовые перчатки. Винт, Милли и Анна получили по АКР, которым я докупил патронов и магазинов, чтобы на каждый ствол приходилось по 20, не считая примкнутого к автомату. 10 у каждого с собой, остальные в машине. Местный оружейник установил на каждый подствольник ГП-30, в подсумках по 10 ВОК-25. Конечно, цветочнице это все было выдавать рано, учитывая всего лишь часовой инструктаж, а затем стрельбы, где она показала себя для первого раза, пусть и отлично, но отсутствие какого-либо опыта также сказывалось. Вооружил ее единообразно на случай, если будет совсем туго. Так хоть сработает подносчиком гранаты патронов той же Анне, которая на диво ловко управлялась с оружием. Вольф попросил ТРК-10. Винтовка была отлично ему знакома и получил желаемое вместе с 20 магазинами. Больше не нашлось даже в продаже. Мария так и осталась пока с ПКМом. Я в очередной раз только удивился, как легко она обращалась с пулеметом, практически не чувствуя веса. Вот же лошадь ломовая. Каждого бойца оснастил 6 гранатами, по 3 РГД-5 и Ф-1. Докупил еще 4 огления, с ними умели обращаться, в чем ни капли не сомневался. Валькирия, сразу же схватившая одну трубу, сияющими глазами, как будто куклу под елкой нашла. Ее она ждала от Дедушки Мороза весь год. Анна и Вольф, реакция обоих мне понравилась, деловитая, какая-то основательная. РПГ-7 тоже лежал в автомобиле со всеми имевшимися у меня к нему зарядами. Еще каждый имел по пистолету Глоку, кроме бывшей подопечной Хельги, так и оставшейся с Береттой, нормальному боевому ножу и клевцу. не той жалкой ржавой поделки, а нормальной доработки. Рации РЭСов выдал всем, кроме Милли, ей просто не хватило. В костюме МСЕ, который удалось местному спецу восстановить из двух, имелась встроенная. К слову сказать, сама работа по восстановлению у него не заняла и двух часов, остальное время было потрачено на перепрошивку мозгов, снятие закладок как с брони, так и с трофейного оружия и раций. Сам я был вооружен ДРК-10, к нему 10 магазинов в подсумках и 5 снаряженных в мародерке и 20 в машине, к подствольнику 40 гранат, как сказала Герда, мелкую элиту они останавливали на раз, и еще 10 обычных земных, РГД и Эвки, РПГ-26 рядом, но он разместился за плечами. 10 мин МОН-60, 2 ящика F1 с запалами. Влетели мне подарки в копеечку. Почти 45 тысяч рублей ушло, то есть все мои накопления. Пришлось продавать имеющийся жемчуг. Львиная доля оказалась в кармане спеца по РЭСовскому барахлу за ремонт, снятие закладок, перепрошивку и другую специфику. Снял и ангар на 400 квадратов, плюнул, заплатил за все крыло, где мы разместились. Пока еще ничего не успел распланировать, забегался до глубокой ночи. Успел пообедать со своими бойцами, каждому выдал по 200 рублей и добавил столько же сектанту – премия. Здесь же и раздал карты на пропитание от княжества, заставивших их скривиться, а Марию гулко гыгыкнуть. Своих людей я никак не ограничил в перемещениях, лишь отозвав в сторону Валькирию, сообщил ей: «Любой залет или косяк я тебя лично пальцем не задену, но сразу все переводятся на режим, как у остальных командиров, то есть выезд только с клевцами, в туалет по часам, остальное время, кроме рейдов, комната без удобств и развлечений. Сообщу им, почему так, и через 3 дня разрешу остальным сделать с тобой все, что они захотят. Пусть хоть на ремни режут». Та, видимо, представила, что с ней будет, слегка сбледнула с лица, кивнула. Затем прошли ментата, сдал потроха, а потом по рации связался со строителями и привлек их к разгрузке транспорта. Заплатил и за сборку, и установку мебели, как в комнате девушек, так и в мужской. Оставив разбираться с имуществом подопечных, отправился к Фоксу, после посещения которого стал беднее на 1000, зато арендатором больших площадей. Моя возросшая паранойя, как я и предполагал, оказалась умением Стикса, злой или дурной взгляд. Как пояснил знахарь, этот дар позволял чувствовать, когда в отношении тебя испытывают сильные негативные эмоции, а именно злость, ненависть, зависть и подобные им. Если человек равнодушен, когда даже целится в тебя и готов нажать на спусковой крючок, то это не вызовет отклика умения. Дальнейшее его развитие – возможность включать и выключать по своему желанию, а также точно фиксировать направление угрозы. Такой возможности не имелось, поэтому даже в безопасных местах чувство тревоги будет проявляться при наличии рядом разных, хотел сказать, блядей, но пусть будет мухоморов, которым я, так или иначе, перешел дорогу. В результате целая куча новых впечатлений от прорезавшегося умения гарантирована. Напоследок Эскулав заявил: «Ближайшие 44 дня я тебе категорически не рекомендую принимать жемчуг, а даже красный. Вероятность превращения в кваз около 80%. Сейчас твой дар телепорта вырос на 40%, а второй раскрылся на 10%. Поэтому принимай только горох, если, конечно, есть такая возможность. Раз в 3 дня, одну, не чаще. В чудовище не превратишься, но время до приема следующего жемчуга увеличишь в разы». Заплатив за консультацию, попал сразу на часовой допрос, где у меня при ментате выспрашивали про засаду. Вроде бы удалось успешно избежать скользкой темы о знакомстве с черными, но сам знак уже реквизировали, пообещав выдать за него какую-то компенсацию. Также были изъяты для изучения квадратные приборы, предназначенные обманывать и даже подавлять радиоэлектронные способы ведения разведки, практикуемые форпостом. Именно поэтому так близко смогли устроить засаду бандиты. Оказалось, одна из новых разработок РЭСов, которой очень заинтересовались союзники из десятки, чьими приборами и была оборудована башня. Больше никакой информации получить не удалось. Затем сразу командирская планерка, здесь я озадачил Демидыч. Барменталь и Гек завтра работали на чистке тварей, нам же с Ургутом приписывалось сопровождать по делам княжеским ВС Острога. Действовать предстояло на окраине пекла в кластере, который должен был загрузиться в 14.07, расстояние от дома. Странно, но как-то легко выходило называть форпост таким громким званием. Так вот, расстояние 109 километров. Помощи в разгрузке-погрузке от нас не требовалось, зато необходимо было привлекать внимание на себя зараженных и местных сил правопорядка, вероятность появления последних небольшая. В то время как угроза от твари приближалась к красной, по словам Демидыча. Кроме этого, мы переходили под прямое руководство дружины на время операции. Поэтому наш начальник не знал подробностей, а также нашего будущего размещения на местности невозможных приказов. «Зря башкой не рискуйте, будьте бдительны и берите двойной, а то и тройной БК», заявил тот, а затем добавил. «На эту миссию после последней штрафников решили больше не привлекать, толку мало, одни потери. А если что-то пойдет не так, то ВС сами могут отбиться хоть от кого, но...» Не далее, как 3 часа назад пришел приказ от княжеской канцелярии. Или у них бюрократия непроходимая. Или решили действовать проверенным способом дальше. Зашел в курилку, там стоял мрачный Сургут. С ним вроде бы не конфликтовали, да и дурного взгляда не чувствовал. Тревога начинала проявляться, когда рядом оказывались или Барменталь, или Гек. А вот те меня люто ненавидели. Пока еще не свыкся с этим чувством, так и хотелось схватиться за пистолет и дыр в головах понаделать. «Что скажешь?» — спросил я, затягиваясь глубоко. Тот задумался на несколько секунд, явно прикидывал, стоило или нет посвящать меня в реальную обстановку. Но, видимо, вспомнив, что мы таки в одной лодке, сказал. «Там народ шустрый, и сам видел соседний кластер 3 дня, как с перезагрузки. И точно будет миграция тварей именно в наш. В последний раз потеряли там 2 полные штрафные команды. По сути, наша с тобой роль – всего лишь отвлекать внимание от действий основных сил. При этом, если схлопнемся, никто не только не заплачет, но и помощи от тех же дронов не будет. Стоять там 3-4 часа, выходим, как кисляк спадет». «Думаешь, хана?» 50 на 50, ответил тот вполне спокойно. «Шансы есть, и неплохие. Жратвы для зараженных там туева хуча, нормальный отпор, если давать будем, то просто обойдут, не дурнее паровоза. Но это еще не все. В грузе заинтересованы многие, особенно внешники. Могут устроить и они Кузькину мать, поэтому сразу после перезагрузки и полезем. Вот, скорее всего, со стороны их возможного появления нас и разместят. Или вместе, или порознь. Послужим живым щитом». «А что за груз?» «Я в душе не знаю. Засекречено все. Пару раз здоровенные пластиковые контейнеры видел, похожие на американские военные. В моей реальности такие были. Да, по большому счету, это и не важно. Меньше знаешь, крепче спишь», — рассудительно заявил тот. «А кто конкретно из внешников?» «Легче сказать, кого там быть не может. Это десяток. А так, начиная от рецов и заканчивая трилистником, старики говорили даже о щитовиках. Еще у нас следующий затык. У тебя огрызок даже не отряда, и у меня половин таких. Желторотые, их в форпосте, чтобы не обгадились, без присмотра выпускать страшно. Все только с холодняком, и вооружать пока не буду, Костяк, 7 человек вместе со мной. За ними не усмотришь, быстро пулю в башку загонят». Герда даже лицом осунулась, когда узнала о задании. Глаза сделались злыми-злыми, взгляд жестким, кулачки сжало до белизны костяшек. «Ты, сука, думаешь, что бессмертная?» Скорее прочитал по губам, чем услышал я от девушки, непонятно к кому обращение. Потом она вздохнула глубоко-глубоко. «Возьми у меня в долг 3 канистры живца и пару упаковок брошюр для новичков, потом отдашь. Если что, помогут вступить в диалог с местными, и не спорь, это серьезно». Она даже ладонь вперед выставила. «Что же, послушаем. Сейчас первым делом пойдем насчет твоего костюма, все узнаем. Если не сделают, выдам тебе из своих запасов. Раз с МСИ я знаком, то тоже не будет в новинку. Все абсолютно так же. И похрену на твои принципы, здесь речь о реальной. В общем, просто послушай меня. Там, где риски еще более или менее, заметь, я к тебе не лезу с заботой. Так?» Кивнул, хотя не о том вопрос хотел задать. «С полицией, если приедут в перестрелку, не вступай, а требуй сразу майора Евстигнеева. Сил у них немного, но проблем могут доставить кучу. Этот же мужик кремень и башка у его двойников всегда хорошо работала, быстро соображал. Твари повалят, отбивайтесь изо всех сил. Первую волну только самых тупых уничтожить, остальные вас обойдут. У них инстинкт самосохранения, особенно когда есть кругом пища, работает как нужно». «А что ругаешься?» «Это 99% из 100 очередной привет от Горбача. И мне, и, может быть, тебе». «Странно, что этот ублюдок не уймется. Предполагаемого соперника закатал, мечта осуществилась. Неужели такой мстительный?» Ухмыльнулся я. «Тут не только в тебе дело, еще и во мне. В коменданте. Да, во всех нас, моему кость в горле». И быстро сработал, не успело командование отправить о создании экспериментального штрафного отряда, как его сразу под молотки. Тут еще и роль сыграло то, что мы вместе. Он люто ненавидит меня, впрочем, я не меньше его. Приказ из княжеской канцелярии: откажетесь, застрелят сразу. Поэтому прошу тебя, не пререкайся с ними. Скорее всего, их лохматый возглавлять будет. Он тварь хуже. Цокнула языком, но не стала ругаться. И главное, моя к тебе просьба. Я не требую обещаний, просто выживи. А этих сук... Стиснула та вновь кулаки, лицо сделалось уж совсем кровожадным. Глаза только молнии не метали. Богиня гнева и только. Я раздавлю. Дробить 5 человек, из которых один, явная пока обуза, на несколько автомобилей посчитал затеей бессмысленной. Да, имеет дополнительное тяжелое вооружение – аргумент. Вот только я с Останковым обращаться не умел, из подчиненных, кроме Вервольфа, никто. Но тот пусть лучше за пушкой следит. Поэтому захваченная шишига отпадала. На взлом и перепрошивку ресовской лягухи требовалось время. После обеда со своими людьми я направился к Мальбу, где закупил все то, что посчитал необходимым. И совместными усилиями мы перетащили оружие и экипировку в склад. Затем я всех отпустил отдыхать и обустраиваться, предупредив, что в 7:30 они должны быть в тренажерном зале. Понятно, что ни о чем рассказывать не стал, пусть спокойно первая ночь пройдет. С Гердой сидели над картой до часу ночи. Там не объясняло, где могут нас разместить, откуда может повалить враг, как зараженные, так и внешники. «А из-за чего весь сыр-бор?» – спросил у нее. «Я не знаю, не мой уровень допусков», – покачала головой та. «Или какие-то разработки или материалы. ВС острого интересует вот это здание лаборатории корпорации Технео, которые производят в той реальности высокотехнологичную продукцию для военных». Еще одна заковыка. В контейнере, к которому сразу подошел код из первых цифр в блокноте, обнаружился всего лишь листок бумаги, записка, мать ее так. ВЛТ Многие ответы находятся в дневнике гранита. Цемент. И до 4 ночи затем читал довольно убористый почерк ренегата. Даже сейчас, внимательно смотря по сторонам с командирского сиденья, вспомнил дословно первые строки. Я до сих пор помню тот день, когда ничего не предвещало беды. Он мне снится в кошмарах. Раннее утро, солнце только-только всходило. Тома, моя единственная любимая, еще спала, щемило сердце. И когда она улыбалась, больше всего хотелось обнять, зацеловать и говорить, что люблю, что она самая-самая. Жаль, все это оставалось только у меня на душе. Я боялся разбудить ее, пусть поспит моя девочка. Осторожно выбрался из кровати. Каждый раз она искренне удивлялась кофе и завтраку в постель. Какая-то удивительная радость отражалась в изумрудных глазах. Время лечит, так утверждают некоторые. 5 чертовых лет, а раны не закрываются. Кровоточат. У меня не осталось ни одной фотографии Томы. Я забываю цвет ее глаз, а черты лица постепенно размываются, растворяются. Единственная память – это ее рисунок простым карандашом, выполненный художником по моим словам. Светлая им память. Я потерял не только любовь всей моей жизни, а всех своих друзей. Все, что мне было дорого. Василий, спокойный как слон, уверенный, молчаливый Егор, его вечно насмешливая, острая на язык Ленка, подчеркнуто серьезная Таня, балагур и бабник Валерка, она его прощала часто без всяких оснований. Сашка, который первым встретил меня в Стиксе, ни раз и ни два спасал от верной смерти. Неразлучная парочка Жека и Женька даже в рейды вместе ходили. Она прикрывала его спину, он ее. Алешка, Ванька, Лида, они все были как наши общие дети. Олег, Семен, Иван и Леха отдали все, чтобы они жили. Дети, цветы жизни и наши крестники. И не как здесь во всех околотках, крестным считается тот, кто дает новичку дебильное прозвище, будто все кругом ЗК или какая-то мелкоуголовная шушера, а обычные, земные. Отец Иннокентий провел обряд. Да, из нас мало кто верил в Бога, но эта традиция, она еще больше приближала к обычной земной жизни. Тогда завершилась жизнь хорошего парня Александра Сергеевича Анатольева, и родился гранит. Беспощадный, безжалостный, беспринципный для всех, кто имел малейшее отношение к черным. Производство боеприпасов и оружия в Улье наладить, с одной стороны, абсолютно просто, впрочем, как и любое другое. Станки, в отличие от бронетехники, можно было найти практически в каждом уголке. Узловые станции, забитые составами с необходимыми ресурсами. Это самый простой путь. Специалисты тоже нет-нет и встречались, учитывая, что голодные пацаны и девчонки в годы блокады Ленинграда делали боеприпасы, то, с одной стороны, проблема малого количества патронов и их ценности казалась надуманной. Так предполагало большинство тех, кто не учитывал специфику улья. И всегда возникала следующая закономерность. Едва только начинали люди обустраиваться, едва их жизнь становилась все более похожей на нормальную, запускались производства, особенно вооружения и боеприпасов, в промышленных масштабах. Как тут же ее величество тотальная перезагрузка стабильного кластера. Именно такая судьба и постигла новую Россию, Стаба, где с самого начала его существования не следовали ни одному правилу Улья, включая раздачу новых имен. Но триггером послужила запущенная линия и первый выпуск в товарных количествах 45-миллиметровых снарядов. Сам же бывший командир находился в мире Стикса больше 10 лет. И один пережил тогда катаклизм, оставшись в своем уме. Он, не имея даже одежды, мог только наблюдать, как твари, количество которых описано им, от их ног земля содрогалась, рвали на куски обезумевших его друзей и близких. Чудом спасшись, он добрел до Руси, Умений нужных уже было несколько, опыт охоты на ужас улья, скребера имелся, год жил просто как заведенный механизм, отчаянно рисковал, заслужил славу хладнокровного, умного и удачливого рейдера. Затем узнал о существовании черных, о возможности перезагрузить любой кластер от цемента, который обозначил секту, как регуляторов. В итоге гранит обрел цель – выжечь всех причастных каленым железом. Ненавидел и князя за то, что тот, по его мнению, ушлая мразь. Владетель Острога создавал форпосты с одной целью, в них размещалось необходимое производство, накапливались ресурсы на случай тотальной перезагрузки. Но главное, он находил баланс со всеми сторонами, укреплял и развивал стаб, превращал его в местный парадиз. При этом создавалась иллюзия, что фактически все держится на частниках, которые могли себя чувствовать спокойно, не противореча основным неписанным правилам Стикса. Небольшие мастерские фирмы не достигали монументального размаха из-за жесткого регулирования со стороны власти. Да, находились недовольные, но с ними никто не церемонился. В результате под прицел регуляторов Острог не попадал. Ровно до того самого момента, пока князь не решил и не нашел способа создать финансовую систему, что рушило множество старых уложений. Именно с этого времени в княжество и перебрался гранит, потому что вокруг закружили объекты его охоты, куда тому вранье. И никакую Виолетту он не любил, девушка с самого начала имела знак. Бывший командир пытался разобраться, случайная жертва перед ним или имеет прямое отношение к черным. Все выяснилось тогда, когда медальон обнаружился у Брюса Уиллиса. Жена и его завербовала в секту. Бывший командир в результате прикончил и товарища, и ее, предварительно использовав мозголом для выявления руководства секты, но не преуспел. Она оказалась звеньевой. «Зачем врал мне?» «Могу предположить, что тянул время, хотел заставить раскрыться кваза. На этих тварей мозголом не действовал, а у гранита имелись только подозрения в отношении лепилы. И, исходя из всего прочитанного, вывод следовал однозначный. Это не я воспользовался ситуацией, накалив обстановку тогда, а сам бывший командир преднамеренно все спровоцировал». «Точно, точно обрисовали. Хладнокровная змея». Вот только не учел он одного факта, фактор ли его самого пасли, учитывая же представлявшую для секты угрозу, не пожалели жизни своего товарища или боевой подруги. И членов подобных образований часто даже угроза собственной смерти не останавливала. Да, понизило мне самооценку новое открытие. Получался всего лишь винтик в их игрищах, а не самостоятельная фигура. Конечно, можно заламывать ручки, вот только решил иначе, сделать все возможное и невозможное в том числе, чтобы не стать и не угодить в чужие расклады даже не как пешка, а как лишь незначительный элемент. Если выживу, а так и будет, предстояло со многим еще разобраться, но это все потом. Сейчас мы стояли на пригорке и наблюдали стену кисляка, которую ждали два последних часа. И целых 10 минут занял короткий инструктаж от Лохматова, закованного в десяточную броню, усатого типа, напоминавшего толстую, пережравшуюся крысу. В его присутствии все мои чувства начинали верещать, рука же непроизвольно на рефлексах тянулась к кобуре или гранатным кармашкам. «Вот этот участок за тобой, Люгер», — ткнул тот ножом на одинокий милицейский блокпост в северо-западном направлении. Я прикинул по карте, выходило от места предстоящей погрузки основными силами расстояние в 5 километров. Мы с Гердой такое даже не предполагали. Это был основной путь миграции тварей соседнего кластера, в котором находилось сейчас несколько сотен зараженных согласно данным разведки с беспилотников. «Вопросы?» – осклабился тот и нехорошо улыбнулся. «Только один. Сколько времени мы должны продержаться?» «Пока идет погрузка. 3 часа, потом отходишь. И помни, покинешь раньше, кол тебе и твоим людям гарантирую. Сбежать тоже не получится. Раздолбим дронами!» «Пешком. Объявляем как преступников с черной меткой». Мельком отметил, что ствол пушки мастодонта командования направлен на мародера, а у закованных в броню солдат 10-миллиметровые красавцы ДРК смотрели в мою сторону. Щелчок пальцев, и я покойник. Ухмыльнулся в лицо шакалу, развернулся и направился к своим людям. «Сука, веришь или нет? Я найду старый АКМ с деревянным добрым прикладом, доберусь до тебя и поставлю зарубку».